Кароль улыбнулась ему в зеркале. «Можно ли это считать поощрением к действию?» Филипп положил руку жене на плечо, ощущая под толстой тканью халата стройное, чувственное тело. Кароль встала и, обернувшись к нему, равнодушно произнесла: «А Франсуаза?» «Что Франсуаза?» «Ей бы тоже надо помочь». «Но Франсуаза — это совсем другое дело. У ее мужа есть работа. Она сама кое-что зарабатывает. Мне бы не хотелось вмешиваться, разве что в случае, если ей станет совсем трудно». При этих словах Филипп положил вторую руку на плечо жены. Теперь он почти обнимал ее, но как племянницу. Достаточно было одного легкого движения, и он притянул бы ее к себе. Филипп стоял так близко, что уже чувствовал тепло, исходившее от ее лица. Кароль не протестовала, не становилась неподатливой, Боже милостивый, неужели она согласна? Филипп уже потянулся к ее приоткрытым, ждущим поцелуя губам, но тут она прошептала: «А что мы станем делать с Жан-Марком?» Словно ледяной шквал ударил Филиппа в лицо. Отпрянув от Кароль, он резко выпрямился и посмотрел на нее. Она не улыбалась, но он уловил в ее в глазах искорки жестокой радости. «А Жан-Марк, — повторила она, — он тебя не интересует? Ему ты не хочешь помочь? Я часто спрашиваю себя, на что он живет?» Да, Кароль тщательно подготовила ответный удар, признался себе Филипп. Она разожгла в нем желание, дала повод надеяться, а потом в последний момент отбросила назад, в пустоту, в одиночество. Впрочем, не исключено, что это экспромт. А в любом случае она сильнее, и она с ним играет. Скорее всего, именно этим она его и держит, потому что никто никогда не обращался с ним подобным образом. В своих отношениях с женщинами он всегда был хозяином положения. А теперь годы, усталость. Филипп отступил на шаг назад. Ему показалось, что сейчас он ее ненавидит. Кароль запахнула пеньюар, прикрыв полуголую грудь. «С кем ты проводишь сегодняшний вечер?» — спросил он глухим голосом. «С друзьями». «С кем именно?» «Ты их не знаешь». «С Ксавье Болье и с ним тоже». Филипп вышел из ванной, хлопнув дверью. «Что делать?» «Еще нет и половины седьмого. Вернуться в контору?» «Нет, он делами сыт по горло. На прошлой неделе у Зюрели случился второй сердечный приступ, и теперь дела в европейском секторе затормозились. Надо будет найти ему замену, какого-нибудь молодого, энергичного парня». «Ладно, завтра посмотрим», — решил Филипп, выходя в коридор. «Мсье будет обедать дома?» — спросила проходившая мимо Аньес. «Нет», — ответил Филипп. И тут же ему пришла в голову мысль: а вдруг Кароль уйдет только после обеда, часов в 9? Надо было спросить. А что, если сегодня она приглашена на поздний ужин? Филипп спохватился, ему стало стыдно своих колебаний, и он еще раз твердо повторил: «Нет». Пройдя мимо Аньес, измученный и несчастный, он вошел в библиотеку. Здесь пахло кожей и табаком, на столе лежала почта. Филипп вскрыл несколько конвертов. Ничего интересного: счета, рекламные проспекты, приглашения. Много приглашений. Он решил отклонить все, зная, что Кароль не очень хочется появляться с ним на людях. Сколько продлится эта сомнительная ситуация? Он сойдет с ума, если Кароль не смягчится. Как она может быть такой жестокой с ним и такой очаровательной с другими? Какое ангельское выражение лица было у нее сегодня в палате Даниэлы. Филипп вынул из кармана ручку и написал распоряжение в свой банк. 27 числа каждого месяца на счет моего сына Даниэля Эглетьера должна переводиться сумма в размере 300 франков. Поставив точку, сказал себе: «Ну вот, маленький хитрец добился того, чего он хотел».